тебе, блядь. Подождите. Блин, у меня же голос пропал, Валентина Петровна. Вы так долго трубку не берете. Пошел же нахуй! Чего нет. Тебе нужно, отставьте, блядь? Да потому что я несколько дней уже звоню, а вы не берете трубку. Сколько можно-то уже? Да нахуй ты сдался, блядь! Так я же пытаюсь нормально поговорить. О чем, ебаный? Ну вот смотрите, я скачал WebMoney Keeper Classic и не могу установить его. Ну и хуй с тобой, при чем тут старуха? Да потому что вы можете помочь ведь. Иди нахуй, не выдумывай, аферист ебучий, падла, блядь. Нет, вот смотрите. Иди нахуй, блядь, падла. Да новый Windows. Качать он собрался. Да, я качаю. Хуй качай перед бабами. Я не могу так. С бабами хуй качай, а не со старухами. Так я с бабами качаю.